так велика была сила его духовной красоты, сила любви. И меня, пожалуй, мог бы полюбить слепой. Жаль, что я не родилась раньше, до войны. Я могла бы пойти на фронт медсестрой. В госпитале встретила бы раненого, который ослеп. Ведь были же такие. И вот одному из них я принесла большое, настоящее счастье. Я ухаживаю за ним день и ночь. Часто подхожу к его постели. Я знаю, что у меня приятный грудной голос и ловкие руки. А тогда они были бы особенно ласковыми, ведь он мне тоже нравится. А раз он не может видеть моего лица, пропадает и моя скованность, и я свободно и естественно проявляю все, что во мне есть хорошего. И я часто задумывалась над тем, что же во мне действительно есть ценного, такого, ради чего я могла бы простить природе мою неказистую внешность. Трудно ответить самой себе на такой вопрос. Но мне кажется, что есть во мне много такого, что я сама еще не могу определить. И это очень похоже на силу. Она есть, но мне не к чему применить ее. И когда я чувствую в себе эту силу, этот порыв, мне становится легче жить. Я верю, что когда-нибудь смогу совершить нечто значительное, важное, может быть, даже подвиг. Но этого никто не замечает, потому что всем мешает мое лицо, мой смешной облик мышки. А ведь есть вещи на свете, есть такая деятельность, для которой наружность не имеет никакого значения. Все говорят, например, и папа, и мама, что у меня теперь стал очень хороший слог, наверное, потому что я много читала. Может быть, я бы смогла и сама написать книгу? Или хотя бы рассказ? Ну, о чем? Иногда даже мне хочется стать киноактрисой и доказать всем, что не обязательно быть красавицей, что можно хорошо играть и взволновать зрителей с моим лицом. И почему оно на всех действует одинаково? Точно толчок лифта. Когда он отправляется, все сразу вздыхают, так и взглянув на меня, все сразу словно внутренне отворачиваются и не хотят смотреть больше. А может быть, если бы присмотрелись, то увидели бы. И вот случилось то, ради чего я и начала этот рассказ. Однажды к концу смены, когда я уже порядочно накаталась вверх и вниз по этажам, мне пришлось спускаться одновременно с Аллой, той самой прелестной белокурой девушкой с огромными, словно усталыми глазами. Наши двери открылись одновременно, и я имела удовольствие видеть, как стоявшие впереди ринулись в кабину Аллы. Остальные пошли за ними, полагая, видимо, что существует какая-то очередность или просто по инерции. Только один мужчина задержался и направился ко мне. Но и то на пороге остановился в нерешительности. Я смотрела, как всегда, куда-то мимо пассажира, ожидая, что и он сейчас свернет к соседке. За дверью для меня была пустота. И вдруг эта пустота заполнилась. Он вошел. Кроме него никто не сел. Он назвал этаж хризантем, и мы поехали. Я заметила, что он, войдя, посмотрел на меня и за всю трехсекундную дорогу так и не отвел глаз, а продолжал смотреть с каким-то странным вниманием. Это было так необычно, что я украдкой взглянула на него. Все, что я могла заметить, это высокий рост, серебристые виски, берет и квадратная борода. В одной руке у него была трость с закругленной ручкой. Другой он привычно придерживал у бока огромный рисовальный альбом. С вами удобно ездить. Нет толкотни. Сказать такую вещь, да еще таким приятным, добрым голосом. Что, он не понимает, что ли? Или, может быть, просто не рассмотрел Аллу? Меня взорвало и захотелось как-нибудь созерничать в ответ на его неудачную шутку. Все это происходило, конечно, раз в 10 быстрее, чем я рассказываю. Лифт запнулся на нужном этаже, и я шутливым пафосом выпалила: «Сезам, откройся!» Двери раздвинулись, но он не спешил выходить. Я испугалась, не слишком ли большую вольность допустила. Модест Александрович! Модест Александрович, дорогой! Радостно окликнул его с явным кавказским акцентом лысый человек с усиками, видимо, встречавший его на площадке. Бородатый пассажир стремительно вышел. Они обнялись. Я нажала кнопку, и последнее, что я видела в просвете сдвигающихся дверей, это букет хризантем. После этого я возила его еще несколько раз и заметила, что он не садится к другим проводницам, а нарочно выжидает, пока не подъеду я. Что ж, у меня, правда, тесноты никогда не было. Один раз, когда мы спускались, как всегда, вдвоем, он опять заговорил. Мы с вами сколько раз уже ездили, а я до сих пор не знаю, как вас зовут. Я сказала. Когда же, Люба, кончается ваша смена? В 7 часов, ответила я. Думаю, что ему просто нечего сказать. Он поднял глазам руку с часами. Значит, ровно через 12 минут. Вы не разрешите подождать вас на улице? Ну, хотя бы возле автобусной остановки. Лифт запнулся. Раздумывать было некогда, и я неожиданно для себя самой кивнула. В горле сразу так пересохло, что я не могла произнести ни слова. Двери раздвинулись, и он вышел. Что я наделала? Как можно было так сразу? Я подошла к зеркалу. Ужасно. Хуже, чем всегда. И что это ему пришло в голову?